13. 17 августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янкова в 15 верстах от Богучарова поехали кататься верхами, попробовать новую, купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена. Богучарова находилась последние три дня между двумя неприятельскими армиями, так что так же легко мог зайти туда русский арьергард, как и французский авангард, и потому Ростов, как заботливый эскадронный командир, желал прежде французов воспользоваться тем провиантом, который оставался в Богучарове. Ростов и Ильин были в самом веселом расположении духа. Дорогой в Богучарово, в княжеское имение с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказам, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина. Ростов и не знал, и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, который был женихом его сестры. Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонку лошадей в изволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова. — Ты вперед взял, — говорил раскрасневшийся Ильин. — Да. «Все вперед, и на лугу вперед, и тут», — отвечал Ростов, поглаживая рукой своего взмылившегося донца. «А я на французской, ваше сиятельство», — сзади говорил Лаврушка, называя французской свою упряжную клячу, — «перегнал бы, да только срамить не хотел». Они шагом подъехали к амбару, у которого стояла большая толпа мужиков. Некоторые мужики сняли шапки, некоторые, не снимая шапок, смотрели на подъехавших. Два старые длинные мужика с сморщенными лицами и редкими бородами вышли из кабака и с улыбками, качаясь и распевая какую-то нескладную песню, подошли к офицерам. «Молодцы!» — сказал, смеясь, Ростов. «Что, сено есть?» «И одинакие какие!» — сказал Ильин. «Развесё! О! Ой-ла-я! Беси! О, беси!» — распевали мужики счастливыми улыбками. Один мужик вышел из толпы и подошел к Ростову. «Вы из каких будете?» — спросил он. «Французы!» — отвечал смеючись Ильин. «Вот и Наполеон сам!» — сказал он, указывая на Лаврушку. «Стало быть, русские будете?» — переспросил мужик. «А много вашей силы тут?» — спросил другой небольшой мужик, подходя к ним. «Много, много!» — отвечал Ростов. «Да вы что ж собрались тут?» — прибавил он. «Праздник, что ли?» «Старички собрались по мирскому делу», — отвечал мужик, отходя от него. В это время по дороге от барского дома показались две женщины и человек в белой шляпе, шедшие к офицерам. «В розовом моя чур не отбивать», — сказал Ильин, заметив решительно подвигавшуюся к нему Дуняшу. «Наша будет», — подмигнув, сказал Ильину Лаврушка. «Что, моя красавица, нужно?» — сказал Ильин, улыбаясь. «Княжна, приказали узнать, какого вы полка и ваши фамилии». «Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга. Бе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- улыбаясь и глядя на Ильина, разговаривавшего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Ростову Алпатыч, еще издали сняв свою шляпу. «Осмелюсь обеспокоить, ваше благородие, — сказал он с почтительностью, но с относительным пренебрежением к юности этого офицера и заложив руку за пазуху. — Моя госпожа, дочь скончавшегося сего 15-го числа генерал-аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц, — он указал на мужиков, — просит вас пожаловать. «Не угодно ли будет, — с грустной улыбкой сказал Алпатыч, — отъехать несколько, а то не так удобно при...» Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади так и носились около него, как слепни около лошади. «А, Алпатыч! А, Яков Алпатыч! Важно! Прости, ради Христа! Важно! — говорили мужики, радостно улыбаясь ему. Ростов посмотрел на пьяных стариков и улыбнулся. — Или, может, это утешает ваше сиятельство? — сказал Яков Алпатыч с степенным видом, не заложенный за пазуху рукой, указывая на стариков. — Нет, тут утешения мало, — сказал Ростов и отъехал. — В чем дело? — спросил он. —